Глава вторая. Став герцогом Лентским в возрасте 25 лет, Саймон Смит наследовал не только массу привилегий, но также массу проблем и хлопот с землей, поместьем, арендаторами и хозяйством в целом. Но с течением времени обучился, достаточно ловко управился со всем, что ему оставил отец. Спустя один только год он успел наладить благоприятные отношения с арендаторами, теперь уже его земель, успешно рассчитался с долгами своего отца за счет сбереженных герцогом средств и использовал новое удобрение, что в разы повысило урожайность полей, следовательно, и качество жизни населения. «Изабель!» Отложив тарелку и вытирая рот салфеткой, обратился Саймон к экономке. «Спасибо за отличный завтрак. Это новый рецепт, или ты изобрела своими талантливыми руками секретный ингредиент?» «Что ты, дорогой, мне ведь совсем не сложно!» Смутившись, воскликнула миссис Рутнер. «Все то же самое, просто добавила побольше специй. А ты все такой же лестный и шаловливый, каким был когда-то мальчишкой». Саймон шутливо поднял руки вверх. «Никакой лести! Всегда была только чистая правда». «А когда ты осыпал комплиментами и пытался выклинчить булочки, которые предназначались для гостей?» Она прищурила глаза. «Все сказанное тогда было правдой. Как и то, что я пытался выклинчить эти булочки», — со смехом ответил Саймон. «Кстати, где наш лакей Фредди?» Миссис Рутнер развела руками и схватилась убирать со стола, не поднимая глаз на герцога. «Не знаю, дорогой, наверное, помогает на кухне». Раздражение охватило его. Саймон с грохотом отодвинул стул и потопал к выходу. «Передай этому помощнику, что его похождение к винному погребу закончится в следующий раз тем, что однажды он проснется помощником конюха, который будет убирать свежий навоз по утрам. Это в лучшем случае!» Сурово закончил он, выйдя из столовой. Саймон направлялся в комнату, чтобы переодеться и отправиться в клуб. Пройдя вверх по лестнице по коридору, он крикнул своего камердинера Уинстона. Тот прибежал и поплелся за ним, словно мышь, боящаяся кота. Зайдя в комнату, он удивился нежданному визиту своей матери, вдовствующей герцогини Лентской. Она в своем привычном величественном виде восседала в кресле рядом с кроватью, явно дожидаясь его. «Здравствуй, Саймон», — поздоровалась она. Обычно от приветствия людей веет теплом, но в случае с ней почти всегда холодом. «Что ты делаешь в моей комнате?» — спросил он сходу, снимая сюртук и делая вид, что не замечает ее. Леди Кэтрин удивилась. «Разве так ты приветствуешь свою мать? Мы крайне редко видимся, если вспомнить, что живем в одном доме. Не находишь?» Саймон запустил руки в карманы и вздохнул, наклонив голову вниз. «Если тебе что-то нужно от меня, то ближе к делу. Я тороплюсь навстречу». твои дела подождут. Герцогиня приказала камердинеру выйти, и тот с радостью подчинился. Кому хотелось бы оказаться между двух огней? Жест матери привел Саймона в гнев. «Пришла сюда командовать моим личным слугой?» Возмутился он, указав рукой на дверь. «Должно быть, твоя камеристка уже скончалась». Леди Кэтрин усмехнулась. Остальная часть лица осталась неподвижной. «Спасибо, Джейн чувствует себя хорошо. Очень мило с твоей стороны поинтересоваться здоровьем моих слуг. Даже трогательно. В общем, я пришла сюда поговорить о твоей женитьбе. Пора бы тебе обзавестись семьей». Саймон не был удивлен. Он знал, что однажды Кэтрин начнет с ним этот разговор. Правда, Саймон не думал, что так скоро. На его взгляд, еще слишком рано. Саймон начал медленно прохаживаться по комнате, не глядя на мать. «По-моему, тебя никак не должен волновать тот факт, что я еще не женился», — заявил он. «Я пока достаточно молод, чтобы все успеть. Так что я освобождаю тебя. Можешь не заходить в мою комнату как минимум еще 8 или 10 лет». Кэтрин улыбнулась. И улыбка эта не была искренней, но натянутой. «Ну, это не совсем так», — она покачала головой. «Ты же совсем как твой отец. Любишь делать все мне наперекор. К тому же нет никаких гарантий, что твой первенец будет именно мальчиком. Может, его вообще не будет. Много факторов, много рисков. Ты должен полностью состояться как герцог. Разве ты не хочешь порадовать свою мать внуками?» Холодно спросила леди Кэтрин. Ее последние слова были сравнимы со скрежетом зубов. Внезапно Саймон громко рассмеялся. «Внуки? Да, интересная картина». Кэтрин с несчастным лицом и пустыми глазами сидит в кресле с кучей детишек на руках и на полу. Лучше облегчить детям участь и не рожать их, чем наградить ненавистной бабушкой. Саймон прекратил смех, затем сказал. «Нынешняя герцогиня, да сына нет и не было дела», — повернулся к ней спиной. «Не думаю, что с появлением внуков что-то чудесным образом изменится». Кэтрин встала, медленно направилась к выходу. Остановившись у самой двери, она сказала тоном человека, которого обидели. «Ты слишком суров ко мне. Я, конечно, не была образцовой матерью, но такого не заслужила. Я всегда тебя любила, поэтому для твоего же блага призываю тебя прислушаться к моему совету». Закончив, леди вышла из комнаты. Саймон еще долгое время стоял неподвижно и смотрел в одну точку, перебирая сказанные слова матери. Она, без сомнения, была эгоисткой, которая думала в первую очередь о себе. Подталкивая его к браку, Кэтрин желала, скорее всего, таким образом решить свои проблемы. Переложить обязанности герцогини на женушку своего сына и иметь шанс на спокойную и безоблачную жизнь. Уголок его рта дернулся, как предсказуемо. «Я всегда любила тебя». Слова, которые никогда не слышали его уши от нее. Саймон почувствовал, как душа застонала от одиночества. Он не понимал, зачем она пыталась казаться любящей матерью, если все время она была точно лед и не жаждала общения с ним. На самом деле, если бы Кэтрин хотела видеться с ним чаще, то она виделась бы. Саймон тоже ее избегал, но это никак бы не мешало любящей матери пообщаться с сыном. Саймон невольно возвратился в воспоминаниях к тому вечеру. Был яркий солнечный день. Мальчик бодро в припрыжку шел по коридору. Его остановили крики, которые исходили из передней комнаты. «Ты ничтожество! Ты и твой сын!» Мальчик подкрался ближе к самой двери. Дверь скрипнула, и Уинстон выглянул из-за нее, прервав поток воспоминаний. Опомнившись и тряхнув головой, Саймон принялся одеваться.